Глава 12. Барби с раннего детства знала, отец любит ее больше всего на свете, несмотря ни на что. Даже если бы она убила человека, Сергей Николаевич собственноручно помогал бы ей прятать труп, потому что принимал ее любой, со всеми недостатками, зачастую даже опасаясь сделать лишний раз замечание, только бы не обидеть свою девочку. Это всегда оставалось неизменно, однозначно и незыблемо, как восход солнца на востоке, как то, что день сменяет ночь, а времена года друг друга, как зеленая трава и синее небо. Когда Маргарита была маленькой девочкой, она чувствовала себя принцессой. Едва подросла, стала королевой. И это ни на секунду не вызывало в ее душе сомнения, как и тот факт, что Сергей Николаевич Ротенберг пойдет на все, лишь бы его ребенок оставался всегда счастливым. Конечно, подобное желание привело к прискорбным результатам, но главное, оно было. Поэтому мысль о том, что родитель мог, например, догадываться о Ваське и проигнорировать факт его рождения, или вообще знал, но категорично отказался, вызвала у Марго абсолютное неприятие. Ведь Василий тоже ребенок. Ребенок, который не знал своего отца и теперь уже, к огромному сожалению, никогда не узнает. Это удручало больше всего. А если мать на самом деле просто скрыла от любовника Васькино появление, то становилось еще горше. Получается, не только пацан потерял многое, но и сам Сергей Николаевич тоже. Отчего-то Марго не верила, что он мог бы хладнокровно отвернуться от сына. Вот не верила, и все тут. Однако при этом она совершенно не знала, что делать, как себя вести ей самой. Васька понравился девушке с самого начала. С первого, как говорится, взгляда. Пацан был живым, настоящим и совершенно не по годам взрослым. То, как он думал, как размышлял, больше напоминало Маргарите умудренного годами старичка, чем восьмилетнего ребенка. Когда Васька находился рядом, в душе появлялось что-то теплое, родное и очень милое. Но если говорить откровенно, Барби, конечно, слишком далеко ушла от возраста, связанного с желанием иметь братика или сестричку. Вот прямо совсем далеко, учитывая, что скоро, того и гляди, свои дети появятся. Однако Васька уже есть, он существует, и никуда от этого не денешься. А вот как реагировать ей на возникновение такого неожиданного члена семьи – большой вопрос. Сделать вид, будто ничего не произошло? Раз нет официального статуса и фамилии Ротенберг у ребенка, так и говорить не о чем. Однако Марго сама понимала, что не сможет поступить подобным образом. Лет 5 назад даже брови не повела бы, да еще топала бы ногами, устроив истерику. Но слишком много объяснил ей за последние несколько лет Федор Михайлович. А самый главный урок, который преподнес Маргарите второй муж, заключается в том, что за одну секунду человек может исчезнуть. Вот он был, а вот его нет. И ты уже ничего не изменишь. Потому что там, куда его забрали, повернуть время вспять, возможно, умеют, но вряд ли посмеют. Вот так, размышляя и беседуя сама с собой, Маргарита практически дотопала к самому порогу своего дома, когда вспомнила о брошенной возле коттеджа Никитиных машине. Подумала, а потом махнула рукой, решив, что лучше завтра утром будет добираться своим ходом до работы. Благо, совсем недалеко. Чем сейчас возвращаться назад при большой вероятности встречи с Алексеем. На данный конкретный момент она не хотела вообще ни с кем разговаривать. Однако, стоило Барби открыть калитку, ее взору предстала грустная Наташка, тоскливо сидящая сумочкой в обнимку на ступеньках дома. «Если ты приехал снова драться, то иди к черту. Нет ни желания, ни сил», — четко предупредила ее девушка, не спеша подходя к порогу особняка. Бывшая подруга подняла голову, услышав знакомый голос, и Марго поразилась тому, насколько плохо Наталья выглядела. Под глазами темные круги, скулы заострились и выступили, словно после длительного голодания. Волосы уложены черти как. На долю секунды ей даже стало жалко несчастную невесту, которая вообще-то через несколько дней должна была выйти замуж за любимого человека, если молва не врет. А потому совсем не может напоминать что-то среднее между зомби и привидением. Однако уж чем-чем, а радостью или любовью, когда хочется летать, словно на крыльях, от незваной гости совсем не пахло. «Привет, Барби. Я пришла просто поговорить», — ответила Наташка, при этом глядя на Маргариту таким побитым собачьим взглядом, что ей безумно захотелось подойти и тряхнуть дурочку за плечи изо всех сил, чтобы та, наконец, очнулась от своего ненормального фанатичного чувства, которое больше напоминало болезнь, причем на той стадии, которая неизлечима. «Хорошо. О чем? Прости, но в гости не зову. Бог его знает, что у тебя на уме. А то порежешь меня по-тихому, без свидетелей. Это остальные тебя считают овечкой божьей, а я вполне себе представляю, на что ты способна ради Макса, который, ты уж прости, совсем этого не стоит». Маргарита села рядом с бывшей подругой на порожке, а затем, повернувшись к ней лицом, всем своим видом постаралась демонстрировать крайнее внимание и сосредоточенность, хотя в душе, честно говоря, ей хотелось выгнать Наташку в зашей, рухнуть в постель и просто, не думая ни о чем, вырубиться, желательно без снов. «Через 3 дня у нас свадьба», — как-то растерянно начала подруга. «И я не знаю. Не знаю, состоится ли она». «Так, начинается», — протянул Марго, чувствуя, что, как ни крути, конструктивного диалога у них не выйдет. «Надеюсь, ты не собираешься меня в этом обвинять? Я Макса не планирую тебя уводить вообще. То есть не просто вообще, а прямо совсем никак не планирую. Если у вас есть проблемы, то уж точно не надо их искать во мне». «Почему ты его тогда бросила?» — неожиданно задала вопрос Наташка, глядя куда-то в пустоту. «Да что ж вы прицепились-то?» «Потому что я не любила. Этого тебе достаточно?» Однажды проснулась и, лежа в постели, представила, что вот так пройдет моя жизнь. Вся. До последней минуты. Мне стало страшно. То есть, связав жизнь с Орловым, я перечеркнула для себя возможность встретить того, кто действительно станет мне дорог, от кого будет рвать крышу и перехватывать дыхание. Ну, знаешь, как в книжках. И ведь не поверишь, Макс меня тоже не любит. Я уверена в этом на 150%. Были лишь юношеские чувства, когда кровь играет, а уровень гормонов зашкаливает. Кроме того, Маргарита Ротенберг – самая красивая девочка в городе. А ты же знаешь Орлова. Ему нужно стремиться к идеалам, к высоким целям. Иначе бы он сейчас не имел, что имеет. Вот я и стала для него той самой целью. Это, например, если фанатичный коллекционер узнает о существовании какого-то необыкновенного, самого красивого в мире алмаза. Он же спать и есть не сможет, пока его не получит. Так и у нас с Орловым было. Мне хотелось самого лучшего. Ему хотелось самую красивую, чтобы понимать собственную значимость. Все. А потом, когда я сбежала, парня клянул из-за того, что его бросили. Весь секрет. Он страдал не по мне конкретно, а потому что от Макса Орлова сбежала золотая девочка. Да блин, не хочу об этом говорить. Честно, все настолько ясно, что я вообще не понимаю, по какой причине подобная совсем не актуальная тема постоянно поднимается. «Если он меня бросит, я умру. Не могу без него». Маргарита подумала в этот момент, как же сильно не хватает Лариски Лебедевой с ее ведром холодной воды. Вылить бы Наташке на голову 5 литров, а потом еще тем же ведром да по лбу, чтобы не буробило. «Наташа, я тебя умоляю, все без всех могут. Ну что за бред, честно? Ладно, в детстве страсти кипят нешуточные. Но сейчас-то... Расстанетесь вы с Максом, дальше что? Ты перестанешь ходить? У тебя откажут ноги, сердце, почки, что? Или на землю свалится метеорит, уничтожит все живое?» Заметь, такие глупые мысли только лишь потому, что ты не допускаешь возможность существовать отдельно от Орлова. Да я тебе больше скажу. Может, оно и к лучшему было бы. Честно, ты же не своей жизнью интересуешься, а исключительно его. Посмотри на себя. Только Максим, только любимый и ненаглядный Орлов превратился в его тень. Почему, я не пойму? Ты что, недостоин, чтобы за тобой ухаживали? Чтоб тебя добивались? Ерунду какую-то придумала. Барби так разозлилась на бывшую подругу, на ее глупое поклонение перед детским чувством, на ее драматическую роль, которую Наташка самостоятельно выбрала, что желание вести беседы, которого и ранее-то не было, сейчас вообще кануло в далекое небытие, подтолкнув ему на смену глухое устойчивое раздражение. Наташ, ты прости, но я даже думать о подобных глупостях не хочу. Не то что разговаривать. Иди домой, успокойся, выспись и забей. Я тебе клянусь, что не имею никаких видов на Орлова. Вообще никаких. Если ваша свадьба сорвется, то поверь, не из-за меня. Маргарита встала на ноги, а потом, даже не оглянувшись на сидящую женщину, открыла дверь и вошла в дом. Пусть все идет к черту. Ей сейчас не до правил приличия. Своих бед хватает. Девушка бросила сумку, которая висела на плече, и, разувшись, направилась к кухне. Хотелось чая и, желательно, валерьянки. Таких новостей, что она получила сегодня, ни одни нервы не выдержат. Однако не успела девушка накапать себе настойки в маленький стаканчик, чтобы успокоиться и лечь спать, как в дверь настойчиво постучали. «Если это Наташка, придушу дуру», — мелькнула мысль в ее крайне уставшем сознании. Нет, это была не Наташка. Хотя, если бы Марго могла выбирать, то все же предпочла бы бывшую подругу. На пороге стоял хмурый Ник. «Ясно. Поспать мне сегодня никто не даст», — бросила Барби в пустоту, никому конкретно не обращаясь. А затем направилась обратно в дом, дверь, тем не менее, оставив открытой, что вроде бы как служило приглашением. Никитин тут же двинулся за ней. «Маргарита!» «Что? Что, Маргарита?» Сорвалась на него девушка, резко обернувшись. «Насколько же вы все меня достали? Как ты мог позволить матери все эти годы скрывать правду? Как? Ты понимаешь, что вы лишили Ваську отца, а папу сына? Он умер, получается, даже не имея ни малейшего понятия о том, что у него есть еще один ребенок. И потом, тогда, в школе, ты уже все знал. А я еще так вела себя, блин! Уйди, а? Не могу сейчас!» Однако Ник просьбу Барби будто не слышал. Стоял рядом и просто смотрел на нее, как тогда, после дискотеки, во время громких обвинений директрисы, почти целиком процитировавшей парню уголовный кодекс. Маргарите сразу стало трудно дышать. Воздуха прямо не хватало катастрофически, а потому пришлось приоткрыть рот, к которому моментально опустились глаза Никитина. Марго чуть не взвыла от досады на собственный организм. Ну вот вообще сейчас ни к чему это обволакивающее, магнетическое воздействие Ника. Его притягательная внутренняя сила, ровно как и странное желание самой блондинки, которое вызывает красивый сероглазый мужчина, стоящий напротив. Однако в данный момент девушка понимала, если Алексей захочет, то она не сможет противостоять ни его, ни своим желаниям. Никитин будто услышал мысли Маргариты и неожиданно сделал шаг в ее сторону. Марго смотрела на замершего перед ней красивого темноволосого мужчину, испытывая смутное бестолковое в своей абсурдности желание бежать на край света. Она сама не понимала этого иррационального страха, но точно знала, если Никитин сделает хоть что-то, даже самую малость, например, просто дотронется до ее напряженного, как натянутая струна тела, которое замерло в ожидании неизвестного, щекочущего нерва мужского решения, то все барьеры, так тщательно выстроенные на протяжении последних дней, рухнут к чертовой матери. А это повлечет за собой огромный ворох проблем, которых без того целая куча. Ты была эгоистичной, избалованной стервой. Почему сейчас тебя удивляет отсутствие откровенности в тот момент между нами? Не говорю тихим, низким голосом, от которого все ее нутро вздрагивало и трепетало, сколь нелепо это ни звучало бы. Она сама себя чувствовала героиней любовного романа, над которыми ранее откровенно и ехидно посмеивалась. Особенно едва какая-нибудь коллега, пуская от восторга слюни себе на грудь, рассказывала о новой, только изданной истории великой любви или маниакальной страсти. Но вот в данный конкретный момент в голову девушки лезли все эти шаблонные пафосные выражения. Наподобие вздымающейся груди и подкашивающихся ног. Однако грудь ее на самом деле вздымалась, потому что дыхание стало более учащенным, а ноги на самом деле подкашивались, так как бушующие в организме эмоции вызывали головокружение и слабость. Изрядно хотелось плюнуть на все, а затем красиво упасть в крепкие мужские объятия. «И потом, это не моя тайна, ты должна понимать». Только мать решала, стоит ли сообщать мэру о наличии неожиданного, прямо скажем, сына. а ее возможность того, что правда выйдет наружу, сильно пугала. Она боялась, думала, будто ради твоего спокойствия он просто выкинет нас из города. И куда бы в таком случае мы пошли? Никому и даром не нужны одинокие спивающиеся бабы. Отец никогда бы так не поступил. Марго даже головой покачала, не желая допускать подобную мысль. Потому что ребенок совершенно не виноват. Уверена, он, может, и скрыл бы Ваську от меня, зная, что в тот момент я его не приняла бы. Но поддерживал мать и помогал бы сыну, это точно. К тому же я вообще потом уехала практически за 3 земель, так что не надо валить с больной головы на здоровую. Признаю, это была ваша собственная дурь и блажь. Вообще мне лично непонятная. Какая-то игра в Штирлице, ей-богу. Знаешь, возникает такое ощущение, что у кого-то очень короткая память. Ты забыла, каким образом проходило наше с тобой общение и в чем оно заключалось? Вообще забыла? Напрочь? Какое мнение должно было сложиться у меня о твоем отце, если дочурка вела себя как редкостная сволочь? Никитина явно начинал злиться, но Марго чувствовала, как закипает сама. Что за необходимость снова поднимать эту заезженную тему? Я была молодая и глупая. Отличное оправдание. То есть, по-твоему, можно делать что угодно, а потом развести руками и сказать: «Блин, ну я просто была молодая и глупая». Серьезно? Ты фактически повесила на меня обвинение в попытке изнасилования. Врубаешься? Ну так, хоть на минуточку. Тебе не приходило никогда в голову, что будь директриса более принципиальным человеком, я мог попасть по малолетке в тюрьму? Ни за что, не совершив преступление. Просто из-за твоего желания доказать мне свое превосходство, поставить на место наглеца, который не падал перед тобой ниц. А потом та история с фотографиями матери. На самом деле считаешь, что упоминание твоих умственных возможностей и возраста достаточно? Подлость, которую ты устроила, она вполне себе была взрослой. Черт, ну прости меня, прости, что еще сказать? Не очень жаль, что я была такой, но этого не изменишь, прошлое не перепишешь. Что теперь, казнить меня до конца жизни? Прости. Маргарита выкрикнула все эти горькие, выжигающие ей душу слова Нику в лицо, злясь на саму себя из-за того, что голос звенит от готовых выплеснуться на свободу слез. Ей ужасно не хотелось плакать перед Алексеем. Это выглядело бы как-то фальшиво, что ли. Будто она хочет обнулить свои прежние поступки обычным женским способом, вызвав к тому же жалость и сочувствие. А вот этого как раз со стороны Алексея она не желала точно. Более того, такие эмоции стали бы ее унижением. И вдруг он шагнул к девушке, будто оттесняя Барби к стене, а затем, положив ладонь на затылок, скользнув пальцами в распущенные светлые волосы, в то же время другой рукой обнимая за талию, чтобы притянуть ближе к себе. И это было настолько неожиданно, что Маргарита подавила своей гневно-извинительной речью и уставилась изумленно в лицо Ника, которое оказалось недопустимо близко. «Я давно простил тебя. Еще в тот день, когда все произошло». Он смотрел ей в глаза, и Марго видела, как его взгляд становится совсем черным из-за того, что зрачок увеличился, заполнил всю радужку. Возбуждение. Оно изливалось от Ника, дыхание которого заметно участилось, словно волны прибоя, накатывающие на песок. Маргарита хорошо знала, как выглядит сексуальное желание мужчины, способное в любой момент смести все на своем пути, оставив лишь сладкое утомленное послевкусие. Мысли девушки заполошно метались от того, что она, с одной стороны, хотела убрать его руки, а с другой... А с другой понимала, если Ник сейчас отстранится, она просто умрет от разочарования несбывшихся надежд. Взорвется, как лопнувший воздушный шар. Мозг кричал, вопил, надрываясь: «Уходи, выгони его!» Но сердце... Оно замерло в томительном ожидании, понимая, что сейчас произойдет нечто прекрасное и волшебное. Нечто, способное возродить измученную тяжелыми перипетиями Маргариту к жизни. «Простил в тот момент, когда ты меня поцеловала, даже еще ничем не навредив. Я заведомо был готов забыть обо всем, как бы ты ни поступила, потому что тогда ты открыла мне новый неизвестный мир. Это было настолько круто, что я до сих пор помню твой вкус». Каждое слово он говорил ей практически в губы. Они стояли настолько близко, что Марго кончиком носа едва ли не касалась лица Ника, а потому его дыхание, дающее почему-то корицей и мятой, щекотало ее нежную кожу в уголках полуоткрытого рта. Барби словно задыхалась от его близости. Но это ощущение не было пугающим, наоборот. Оно будто взбаламутило, растревожило весь адреналин в ее организме, принуждая его сжаться в каком-то сумасшедшем ожидании, которое напоминало чувство перед прыжком с огромной высоты в неизвестность. «Ты была такой красивой тогда. Я это заметил сразу, с первого дня. Но не мог показать тебе, насколько ты поразила мое воображение. А потом твой поцелуй. Я никогда ни к одной женщине не чувствовал такого сильного влечения. Никто не рождал во мне такой обжигающей страсти. А теперь ты стала еще красивее, еще желаннее. И это сводит меня с ума. Больше нет той стервозной жестокой девчонки. Есть женщина, которая опутывает своей красотой словно сетью, своим умом, тем, что она выросла и изменилась. Барби чуть не подвывала каждому его слову, потому что они буквально отзывались маленькими взрывами внизу живота. Это просто становилось невыносимо. Либо пусть уже целует, или что он там надумал. Либо пусть валит к черту, позволив ей прыгнуть в прохладную ванную. Иначе она просто закипит от невыплеснутого желания, от потребности узнать, каково это — быть с ним целиком и полностью. При этом девушка понимала, даже если Ник сейчас настроен на большее, она хочет этого, пожалуй, чуть ли не сильнее самого мужчины. «Ты стала взрослой, золотая девочка, и это увеличивает мое безумие десятикратно. Я не знаю, как мне со всем этим быть». Ник еще немного наклонился вперед, прижавшись своим виском к ее виску. Его губы теперь оказались почти рядом с мочкой уха. Из-за близости дыхания мужчины, посылавшего теплые, будоражащие волны, от которых бежали мурашки по всему телу. «Это просто какая-то пытка. Так можно на самом деле сойти с ума». «Докажи, что я не ошибаюсь, пожалуйста. Докажи, что той эгоистичной девочки больше нет. Взамен я подарю тебе целый мир». «Как?» Марго прошептала вопрос машинально, пребывая в состоянии какого-то полугипноза, будто кролик перед удавом. «Отдай дом Ваське. Ты и так обеспечена. Скорее всего, более чем. Откажись от наследства в пользу брата». Конечно, Леха не рассматривал этот вариант всерьез. По большому счету, ему было важно убедиться в том, что Марго на самом деле изменилась. Для себя он принял однозначное решение. Если девушка сейчас согласится, он заплатит ей за этот чертов особняк гораздо больше. Но главное, плюнет на все сдерживающие факторы и позволит своим эмоциям взять верх над доводами разума. Что-то подсказывало Никитину, несмотря на все нюансы, с этой женщиной он мог бы быть счастлив. Столько лет прошло, а разум и сердце не забыли ее. Наверное, это говорит о многом. Маргариту будто ледяной водой окатило. Дом. Отказаться от денег, которые ей сейчас так нужны? Но как? Ее тогда живут сосвету кредиторы. Долгов столько, что простыми усилиями ей не выбраться. И ведь никто не догадывается о глубине финансовой ямы, в которой она оказалась. Для всех Барби оставалась все той же обеспеченной дамой, которая может позволить себе многое. Я не могу так поступить. Никитин тут же напрягся и отодвинулся назад, внимательно изучая лицо стоявшей перед ним девушки. Вот как? Ему стало так горько, что захотелось уйти, не оглядываясь. Она богата, но отдать наследство Ваське не пожелала. Вот он, ответ на все сомнения. А я было уже подумал, будто ты и правда изменилась. Жаль. Барби испытывала огромное желание рассказать ему правду, но старая, намертво укоренившаяся привычка держать проблемы при себе все же оказалось сильнее. Она с болью смотрела на мужчину, который окончательно стал холодным и чужим, будто не было этой обволакивающей сознания близости между ними. «Хорошо, я понял». Никитин сделал шаг назад, а потом и развернулся и вышел на улицу, оставив Марго наедине с разбившимися о реальность жизни надеждами. Девушка сползла по стене, которая по-прежнему прижимала спиной. и застыла, сидя на корточках с опущенной головой. Вот и все. А счастье было так возможным. Только, получается, не для нее. Ну и ладно. Она продаст чертов дом и уедет, чтобы забыть этот город и этого мужчину.